Глава 29. Руслан. «Оля!» — позвал я негромко, резко проснувшись. Сон мгновенно слетел, сменяясь липкой тревогой. Я открыл глаза и осмотрел палату. На кровати было пусто, простыня холодная и смятая. Я вскочил на ноги и огляделся, чувствуя, как тревога подступает к горлу. «Оля!» — позвал я снова, уже громче, почти криком, но ответом была только тишина. Глухая и пугающая тишина, которая сдавливала грудь и не давала вдохнуть. Сердце начало колотиться так сильно, будто я пробежал несколько километров без остановки. Я бросился к кровати, провел рукой по подушке. Она была холодной, значит, ушла давно. Взгляд метнулся по комнате и остановился на небольшой записке, аккуратно сложенной на тумбочке рядом с койкой. Я схватил ее дрожащими руками и мгновенно узнал почерк. «Руслан, прости. Я должна это сделать. Ты не допустишь этого добровольно, поэтому я приняла решение. Спрячь Матвея. Я уверена, что смогу все решить. Я заварила эту кашу, мне ее и расхлебывать. Ни ты, ни сын наш не должны расплачиваться за мои ошибки. Я люблю тебя, Оля». Буквы поплыли перед глазами, руки затряслись. Записка была короткой, но каждая строка врезалась в память раскаленным жезлом. Внутри закипала ярость, смешанная с болью и отчаянием. Я сжал кулаки, едва удержавшись, чтобы не разнести все вокруг. «Нет, черт подери, нет!» — процедил я сквозь зубы, чувствуя, как в горле встает ком. «Дядя Руслан!» Слабый голос Матвея заставил меня резко повернуться. Сын стоял в дверях соседней палаты, босиком с растрепанными волосами и заспанным, встревоженным лицом. «Где мама?» — спросил он тихо, подойдя ближе и крепко сжав мою руку. Я присел рядом, притянул его к себе и заглянул в глаза, изо всех сил стараясь успокоиться. «Мама уехала ненадолго, парень», — сказал я мягко, как мог. «Она скоро вернется. Она попросила меня остаться с тобой». Он нахмурился, чуть поджав губы. «Она ушла из-за папы?» Я тяжело вздохнул, не зная, что ответить. «Да», — сказал я тихо. «Но это ненадолго, я тебе обещаю. Мы вернем маму очень скоро». Матвей посмотрел на меня серьезным взрослым взглядом и тихо сказал. «Только ты найди ее, ладно? Он ее обижает, всегда обижает. Она так плачет сильно». «Обязательно, сынок». Я поцеловал его в макушку и встал, взяв телефон. Я сразу набрал номер Дамира и, дождавшись ответа, выпалил одним дыханием. «Дамир, она ушла к Чернову. Оля ушла сама, без моего ведома. Есть идеи?» В трубке повисла короткая пауза. «Рус, только не делай сейчас глупостей», — твердо произнес Дамир. «Чернов только этого и ждет. Если ты сейчас влезешь к нему с кулаками, он тебя посадит. Дай нам все сделать по закону. Мы найдем способ». «Нет», — ответил я резко. «Ты не понимаешь, Дамир. Она одна против него. Она готова собой пожертвовать, чтобы защитить нас. Я не позволю этому случиться. Это я должен жертвовать. Я мужик, в конце концов». «Рус, подожди». Дамир хотел еще что-то сказать, но я сбросил вызов. Я резко вышел в коридор, едва не столкнувшись с братом и Антоновым. Те стояли в нескольких метрах и сразу поняли, что случилось неладное. «Что такое?» — спросил Кирилл, внимательно глядя мне в глаза. Я молча протянул ему записку. Он пробежал ее взглядом и тихо выругался. «Вот же черт! Оля решила идти сама». Я коротко кивнул, не в силах произнести слова вслух. «Ну что, поедешь за ней?» — спросил Антонов спокойно, уже готовясь действовать. «Да», — произнес я коротко, надевая куртку. «Я не оставлю ее там ни на секунду. Но кому-то надо остаться здесь и смотреть за Матвеем. Лучше вам обоим. Я доверяю вам. Не отходите от него ни на шаг». Кирилл шагнул ко мне, положил руку на плечо. «Рус, давай только без глупостей», — сказал он серьезно. «Чернов сейчас будет ждать от тебя агрессии. Он специально заманивает тебя в ловушку». «Я знаю», — сказал я твердо, — «но это моя война. Я не позволю ему причинить ей боль. Ни сейчас, ни снова, даже если придется заплатить любую цену». Матвей вышел в коридор вслед за нами. Он стоял, обнимая свою игрушку и глядя на меня широко раскрытыми глазами. «А у вас точно получится выручить маму?» Я опустился перед ним на корточки, крепко обнял, чувствуя, как внутри разрывается сердце от бессилия. «Я обещаю тебе, Матвей, я верну ее. Только побудь немного с дядей Кириллом и дядей Мишей. Слушайся их, хорошо?» Он молча кивнул и тихо добавил. «Я буду ждать». Сердце сжалось с такой силой, что стало трудно дышать. Я резко поднялся, направился к выходу и, как только оказался в машине, зажал ладонями руль, пытаясь хоть чуть-чуть успокоить дыхание. Теперь дорога была одна — туда, где находилась Оля, туда, где меня ждал самый большой враг, угрожающий моей семье. Я быстро завел машину и резко нажал на газ, сжимая в кармане записку Оли, которую теперь читал про себя словно молитву. Дорога тянулась бесконечной темной лентой, а мысли метались в голове, не давая покоя. В груди клокотала ярость, перемешанная с бессильной болью. Я знал, что Чернов способен на все, но не мог поверить, что Оля сама пойдет к нему навстречу, даже зная всю опасность и рискуя собой ради нас с Матвеем. Сейчас мне было плевать на последствия, на законы и правила. Если для ее спасения нужно будет переступить все границы, я сделаю это, даже не задумываясь. На телефоне снова высветился номер Дамира, но я проигнорировал звонок. Он хотел остановить меня, но я уже принял решение. Если я не смогу спасти женщину, которую люблю больше жизни, значит, я не заслужил права быть с ней. «Потерпи, родная, я уже еду», — тихо прошептал я, выжимая газ до предела. «Теперь пути назад не было. Эта ночь решит все. И пусть даже я заплачу за это самую высокую цену, но Чернов никогда больше не причинит боль Оле и моему сыну. Никогда!»